В любом случае, ситуация сложилась не слишком приятная, и этот факт срочно нужно донести до начальства. Если активировался правитель Магриба, необходимо готовиться к неприятностям. А вот если в политику влезло лично ее величество, с этим уже будет сложнее. Достойная сестра своего брата, королева Мильстрин обладала сильным характером, любовью к интригам и имела вожделенную мечту получить абсолютную власть. Ее ссора с мужем и отъезд в Хлоид показались, как минимум, подозрительными. А уж ее поведение вообще не лезло ни в какие рамки. Чего она добивалась? Отвлечь внимание, найти недовольных властью, прощупать почву и выяснить, не найдется ли достаточное количество авантюристов, готовых поддержать ее притязание на трон. Блондин откинулся в кресле, потер переносицу и услышал цокот когтей по паркету. Похоже, имп славно поохотился и теперь спешил к хозяину поделиться с видениями. Облик рыжего пса слезал с него клочками, обнажая истинную сущность. Темно-красная кожа, мелкие рожки, перепончатые крылья и жало на длинном хвосте. Имп положил свою уродливую голову блондину на колени и прикрыл глаза, когда тонкие пальцы начали почесывать его за ухом. «Да, помню, сегодня нужно проводить ритуал», — вздохнул имперский глава теней. «Пополнять наши ряды и присмотреть кандидатов на дальнейшие повышения». Имп шумно вздохнул, сочувствуя хозяину. «Спасибо, что отвлек меня, иначе я так и закопался бы в этих документах. Дьорл Маурс не решился меня побеспокоить, а времени много. Уже пора надевать церемониальное облачение». Имперскому главе теней не нужно было ничего чертить, чтобы открыть портал. Для этого архимагами давно уже был изобретен артефакт. Именно поэтому сам факт того, что сохранились сведения о возможности открытия порталов с помощью ритуала, вызывал раздражение. Нужно было срочно найти утечку. Блондин вздохнул и постарался успокоиться. Артефакт артефактом, но при переходе лучше не нервничать. Тем более, что ему предстоит долгий и довольно выматывающий процесс с ритуала. Древний зал, расположенный глубоко под землей, поражал своим великолепием даже тех, кто видел его не впервые. Он не был творением рук ни людей, ни гномов, ни даже эльфов. Природа и магия создали нечто величественное и потрясающее воображение. Казалось, что со всех сторон тебя окружает лес и вечная зима. Переливаясь ледяными огнями, топорщились колючие еловые лапы, белый сверкающий иней покрывал землю, а сверху свисали граненые сосульки. Лежали запорошенные снегом, поваленные стволы, торчали белые пни, странные, полые внутри. И единственное, что отличало этот необычный лес от настоящего, тишина, абсолютная, такая, какой никогда не бывает на земле, пещерная тишина. Разумеется, это был не снег, это был гипс, но он сверкал и слепил глаза, создавая невероятную картину. Имперский глава теней прошел к центру зала. Круглая площадка казалась ледяной и скользкой, но это тоже была только видимость. Под ногами хрустел белый песок, легкое прикосновение пальцев к вмурованному посередине прозрачному камню, и тонкие синие линии расчертили круг правильным узором. В одной из стен проявилась дверь, а за ней – комната. Слишком разумная, если поинтересоваться мнением имперского главы теней. Блондин не любил здесь находиться. Казалось, мощная магия проверяет его каждый раз, решая, достоин ли он своего поста. Ощущение пронизывающих тело нитей было неприятно. Обсидиановое зеркало послушно отражало бледное, почти иллюзорное существо. Абсолютно, скульптурно совершенное, но не слишком живое. Черный шелк плотно обнял худощавую фигуру. Церемониальные украшения заняли свое место, и практически все пальцы оказались в плену массивных колец. Все эти драгоценности довольно прилично весили и определенно стесняли движение, но были необходимы при ритуале, и носить их полагалось с изящной небрежностью, высоко подняв голову, воплощая собой образец, к которому следует стремиться. Дверь преобразовалась во врата, их створки распахнулись, и вспыхнули магические светильники. Комната переместилась куда-то под потолок, и прямо за порогом возникла длинная, широкая мраморная лестница, отливающая синевой. Имперский глава теней спускался в полной тишине, и как только он вступил в центр круга, синие линии буквально вспыхнули, меняя цвет на более насыщенный и освещая фигуры кандидатов. Кто-то из них только вступал в клан теней, кто-то стремился к повышению, это было неважно. Магия сама решит, кто и чего достоин. Блондин подошел к центральному камню, и потемневшая от времени скрипка влетела к нему в руки. Инструмент занял привычное место на плече, изящные пальцы обхватили смычок, и печальная, Паникающая под кожу музыка зазвучала под высокими сводами, рождая необычную магию. Звенел воздух, и пещера словно превратилась в огромный концертный зал, сверкая гранями многочисленных гипсовых кристаллов. Хрупкая фигура, вдохновенно прикрывшая глаза, словно находилась в эпицентре маленького смерча, постепенно все выше и выше отрываясь от пола. Запрокинутая голова, изогнутое тело, порхающий смычок блондин рождал стихию и сам был стихией. Музыка оборвалась резко, на самой высокой ноте. Ветер стих, и имперский глава теней плавно опустился вниз. Скрипка выскользнула из рук, и в полете преобразовалась в импа. В пещере неожиданно похолодало, напряжение буквально потрескивало. Магические линии в очередной раз поменяли свой цвет, и начали вспыхивать вмурованные в пол артефакты. Замершая в центре фигура блондина окончательно утратила сходство с живым существом. От нее тянуло тленом и могильным холодом. Зрелище было жутким. Казалось, что в венах блондина пульсировала не кровь, а смерть. Соткавшийся буквально из ничего ритуальный обсидиановый нож сделала надрез на правой руке блондина, и черная капля упала на центральный камень. Магическая волна вырвалась из плена и ударила по замершим вокруг ритуального круга фигурам. Кто-то выдержит этот напор, кто-то нет. Те, кому повезет, пополнит клан теней, получат повышение и, возможно, попадут под магические эксперименты по усовершенствованию внешности. Бранин был недоволен. Он сопел, поджимал губы и пытался пробудить мою совесть. Надо же, я и не подозревала, что гномы вообще знают о ее существовании. Но оказывается, когда дело касается их денежных интересов, бородачи становятся весьма чувствительными. А уж когда налицо потеря прибыли, у гномов даже последнее чувство юмора пропадает. Запуск первого в этом мире воздушного шара стал поистине выдающимся событием. Орки постарались с рекламой на славу. На шоу явилось даже ее высочество Мельстрин, что само по себе гарантировало присутствие толпы. Раскрашенный в яркие цвета шар поднял в воздух первого добровольца орка, и его возвращение на грешную землю толпа встретила одобрительным ревом. Как ни странно, желающих повторить подвиг нашлось немало. Лично я бы в жизни не рискнула подняться в небо на такой ненадежной конструкции. Даже при том, что я ее частично разрабатывала и магически усовершенствовала. Народ оказался куда более рисковым, и в первый же день орки заработали приличную сумму. Самокаты, кстати, тоже пошли неплохо, но после велосипедов их появление фурора не произвело. Подсчитав прибыль в чужом кармане, обиженные гномы озадачились классическими вопросами: кто виноват и что делать, и заслали ко мне Бранина. И вот теперь бородач месил сапогами строительную грязь и доказывал мне, что я не права, и что очередную прибыльную идею нужно было продать гномам. «Бранин, я же говорила тебе, мне нужны деньги», — раздраженно прервала бурчание я. «Живые деньги, а не услуги, хотя от последних я тоже отказываться не хочу, но сумма, которую нужно заплатить за твой контракт, слишком велика для нашего клана. Станьте посредниками. У тебя есть какая-то идея?» — оживился гном. «Есть. Полагаю, ты не раз видел мой сундук». Бранин хмыкнул и скосился на вышеозначенную вещь. Сундук как раз подкрадывался к сидящей на камне бабочке, прижавшись передними лапами к земле и отклячив зад. «Да, любопытное получилось изделие. На мой взгляд, правда, слишком подвижная. Это можно исправить», — улыбнулась я. «Ты, помнится, хотел приобрести себе нечто похожее?» «Да, но ты говорила, что контракт тебе запрещает делать подобные вещи. Поэтому я и хочу избавиться от этого контракта, выплатив оставшийся долг. И мне кажется, что сундук — это идеальный вариант. Ты даже не представляешь, сколько народа хочет иметь что-то подобное. Ну а поскольку я уже приобрела некоторую известность в определенных кругах, полагаю, со мной согласятся заключить договор. Ближе к делу. Итак, если гномы не хотят и не могут расстаться с большой суммой денег, я предлагаю найти того, кому это по карману. Торговую гильдию, например. Они заплатят за меня академии, а я отработаю, создавая живые сундуки. У гильдии будет монополия на продажу этих вещей. Сам понимаешь, сколько можно на этом заработать. Идеально было бы, конечно, если бы гильдия еще и сундуки мне поставляла. У них больше возможностей для покупки красивого и дорогого товара. Главное — договориться насчет количества сундуков. Но ты и сам понимаешь, что подобная вещь не может быть дешевой. Впрочем, я готова представить на рассмотрение торговой гильдии целый список своих изобретений. Так что долг можно платить не только сундуками. Любопытная идея, признал Бронин. И гномы могут получить неплохой процент за посредничество. Да, кстати, если не удастся договориться с торговой гильдией Хлоиппа, можно обратиться в другие города, и даже в другие страны. ГМ, можно ознакомиться со списком изобретений? Да, я знала, что гномы должны клюнуть на эту приманку. Получить деньги только за посредничество, что может быть лучше? К тому же, несмотря на то, что я уже заработала определенную репутацию, вряд ли со мной стал бы разговаривать глава торговой гильдии. Где он и где я? Список, с подробным описанием свойств и функций каждого предмета, причем как тех, которые есть, так и тех, которые можно привнести дополнительно, я приготовила уже давно. От контракта нужно было избавляться, и делать это как можно быстрее. Жить под постоянным гнетом долго не хотелось совершенно. Надеяться, что на дне морском найдется еще пара кораблей, с которых можно снять ценности, можно, конечно, но не слишком продуктивно. И, самое главное, контракт меня тормозил. Я посчитала примерно, сколько могла бы заработать, если бы мне дали больше свободы, и чуть не прослезилась. Да я бы на одних сундуках уже контракт отработала. Конечно, я пыталась хоть как-то обойти систему, но получалось не очень. Гномам я продавала только те идеи, которые не могла воплотить сама. Откуда деньги взять на собственную типографию и лунопарк, не говоря уж о том, что нарисовать велосипед – это одно, а вот воплотить его в жизнь – совсем другое. Вряд ли я потянула бы. Последним моим финтом была сдача акваланга в аренду и заключение с Гирлом Трисом договора, согласно которому он заказывал у меня разработку фляги, вмещающей 4 ведра воды. По понятным причинам, ни вариант продажи идей по бартеру, ни возможность сдать изобретение в аренду полностью меня не устраивали. Мне нужны были деньги. Если первое время я еще опасалась привлечь к себе внимание и старалась быть законопослушной, то потом поняла, что никому и в голову не приходит заподозрить во мне вселенца. Я, может быть, и казалась странной, но в пределах разумного. Да и забодало меня, если честно, готовить для лечебницы зелья и мази фактически на халяву. Установленные академией цены едва-едва ингредиенты оправдывали. То, что оставалось, язык не поворачивался назвать прибылью. Кошкины слезы. Помимо всего прочего, контракт меня еще и от дальнейших экспериментов удерживал. Не хотелось творить в стол. Такое ощущение, что академии невыгодно появление новых изобретений. Или это потому, что я выходец из третьего сословия. Местная кастовая система была довольно жесткой и не слишком привечала чужаков. Разумеется, первое сословие привыкло к собственной исключительности и не стремилось допускать до своих секретов недостойных. При всем при том, что представители второго сословия выторговали себе некоторые послабления, общее положение дел не радовало. Целый культурный и научный пласт был надежно от меня закрыт, без шансов. Самое обидное, что многие из зелий и артефактов, над которыми я упорно работала, уже были изобретены, но, кстати, не всегда находились в свободной продаже. Первое сословие вообще всячески подчеркивало свое особое положение. Это касалось и одежды, и украшений, и даже некоторых товаров. Эльфийскую продукцию, официально, было разрешено продавать и потреблять только первому сословию. Но отсутствие эльфийского шелка, который можно, при особом желании, купить у контрабандистов, хоть и за бешеные деньги, меня не слишком напрягало. А вот нехватка знаний раздражала до нельзя. Какой-нибудь светский лев, которому это и даром не нужно, может посещать академию и знакомиться с трудами магистров. Секреты, конечно, есть и там, поскольку семьи стараются поддерживать всеми силами монополию на то или иное изобретение, но объем доступных знаний намного больше. А если уметь думать и анализировать, то поле для экспериментов открывается просто шикарнейшее. Ладно, чего мечтать о недостижимом. Мой план на ближайшее время – избавиться от контракта, а задача максимум – стать магистром. В Архимаге, как и в первое сословие, меня не пустят, даже если я окажусь гением семи пядей во лбу. Честно говоря, сомневаюсь, что и степени магистра могу добиться, поскольку титулованных родственников и больших денег за мной не стоит. Но, по крайней мере, существует хотя бы прецедент, так что стоит подумать над этой идеей, а там кто знает, может, подвернется удобный случай. Пока шел сезон штормов, я продолжал работать над своей рыбой, при активном содействии Гирла Твиса, кстати, Сама идея передачи изображения от неживого предмета на плоскую тарелку вызвала у него бурный восторг, и отвратное качество изображения делу не мешало. Я, кстати, давно заметила, что цивилизация оказала на меня не самое лучшее влияние. Я сравнивала свои изделия с лучшими образцами, и, естественно, оставалась недовольна. Ну как сопоставить мутный туман с цифровым изображением? Дьорлтвис с моими оценками был совершенно не согласен. Единственное, что не устраивало его, это нечеловеческий угол обзора, потому что сложно было определить, что в какой стороне находится. Он даже предлагал заменить рыбью голову на человеческую, но не думаю, что это кардинально решило бы нашу проблему. Помимо того, что на подходящем объекте нужно сконцентрироваться, необходимо было и координаты определить. Ну найдет наша нежить водоплавающая корабль на дне. И что, куда плыть? Вариантов, как засечь место, было несколько. Рыба, конечно, может высунуться из воды, благо для неживой твари это вполне безопасно, но каков шанс, что мы ее увидим? Нам что, все море прочесывать? Пока мы на ее торчащую морду не наткнемся, моя память тут же подкинула мне идею маячка. Проблема была только в том, что я даже не представляла, как воплотить данное изобретение в жизнь. Пользоваться жучками худо-бедно умела, конкуренция в рекламном бизнесе была жестокой, но сделать такое самой, да уж вот и пожалеешь, что заканчивала не политех, и что с инженерными навыками у меня не очень. Нормальные попаданцы могут сразу приклепать командирскую башенку к Т-34, построить паровой двигатель из подручных материалов и даже собрать на коленке атомную бомбу, не говоря уж об АК-47. У меня подобных талантов не было. Воистину знал бы, где упаду, соломки бы постелил. Как я жалела, что не изучала никакой специализированной литературы. Книги, фильмы и даже личное знакомство в качестве пользователя помогали мало. Пришлось начинать все с чистого листа. Хорошо хоть под боком был Дьорлтвис, который давал ценные консультации. Он, как охотник, был гораздо лучше знаком с повадками различных опасных тварей, и выдал мне целый список тех, чьи свойства мы могли бы использовать в собственных интересах. Я-то их, максимум, как источник ингредиентов изучала. Ну, еще и как убить интересовалась. Так, на всякий случай, Нартер. Под ногами хлюпала вода. Хлюпала уже дня два, но в последние часы, ко всему прочему, ноги начали вязнуть в болотной жиже. На сапоги, конечно, наложено несколько заклятий, но они не были рассчитаны на столь долгое и активное использование. Да по карте здесь вообще не должно быть никакого болота. Нартер бы с удовольствием сделал бы привал и немного передохнул, но жидкая грязь раскинулась во все стороны, сколько хватало глаз, и сухих участков не подворачивалось. Болото было серым, мерзким и до безобразия однообразным. Если бы не видневшиеся горы, можно было бы сбиться с маршрута. Ну не охотнику, конечно. Они все обладали внутренним чувством направления, которое никогда не подводило. Идти становилось все тяжелее. Ноги начали проваливаться глубже, и вытаскивать их из грязи становилось все труднее. Нартер давно обзавелся палкой, активировал артефакт, но оба предмета показывали, что он идет единственной возможной тропкой. Похоже, если Нартер все-таки выберется из этого болота, ему еще сутки придется стираться и сушиться. Лезть в таком виде высоко в горы – самоубийство. На относительно сухой клочок земли Нартер выбрался только поздно вечером. Он с трудом стянул сапоги и отсыревшую одежду, переоделся, развел костер и начал готовить немудреный ужин. Крупа, вяленое мясо и зелье от простуды. Отдохнувший, согревшийся и относительно чистый, Нартер чувствовал себя просто прекрасно. Казалось, что у него прибавилось сил, и даже предстоящий подъем в горы не портил хорошего настроения. Охотники постоянно рисковали собственной жизнью, а горы всегда были опасными. Даже если не учитывать монстров, которые здесь водились, Нартер запрокинул голову. Гребень, на который ему предстояло подняться, выглядел внушительно и даже устрашающе. Тонкий слой снега и льда нависал над склоном огромными предательскими карнизами, которые словно ждали, когда на них ступит неосторожный путник, чтобы обрушиться вниз. Охотник достал артефакт в виде круглой сферы и активировал его. Да, он движется в абсолютно верном направлении, опасная тварь не так далеко. Нужно только подняться на пару сотен метров. Любопытно, как она вообще здесь оказалась. Обычно монстры предпочитают более людные места, чтобы было где поохотиться. И если уж какая-то тварь поселилась в горах, то недалеко от караванного пути, а здесь практически никого нет. И если бы не гномы, которых понесло в эти горы, то и о существовании монстра никто не узнал бы. Наверняка, бородачи нашли здесь что-нибудь ценное, раз обратились к охотникам с заказом уничтожить тварь. Зелье от простуды постепенно начало действовать, и охотник почувствовал, как по жилам распространяется жидкий огонь. Ощущение было немного болезненным, но кратковременным, а вот самочувствие сразу улучшилось. Все-таки Хельга сделала ему необычайно щедрый подарок, как по стоимости, так и по полезности. Только вот почему она так поступила, этот вопрос не давал Нартеру покоя. Была б на ее месте другая девушка, охотник мог бы предположить, что просто ей понравился. Но Хельга никогда не выказывала своего интереса, не флиртовала, не жеманничала и не стреляла глазками. Она одинаково хорошо относилась и к нему, и к Дьерлутрису. Хельга казалась холодной и явно не нуждалась ни в чьем обществе. У нее даже подруг не было, что для женщины весьма странно, и стремления выскочить замуж не наблюдалось, что тоже было весьма необычно. Может, это из-за ее пристрастия к некромантии, у нее характер такой, объяснение не хуже любого другого. Некроманты все одиночки. Вот и у Хельги не было друзей, только деловые партнеры. Так то оно так, но не дарит партнерам столь личных подарков. Дорогие, бывает, если прибыль от партнерства хорошая, но личная, как эта изумительная вязаная вещь, сберегающая от холода, вряд ли. Нартер помотал головой. Что толку гадать о причинах поведения Хельги? Женщины – народ загадочный и непредсказуемый. Вот вернется он обратно, там и разберется на месте, в чем дело, и что Хельга хотела сказать своим подарком. А пока, нужно сосредоточиться на уничтожении опасной твари. В конце концов, не так уж сложно найти алхимику ответный подарок, не менее дорогой, и, возможно, не менее личный. Глава 9. Очередной день начался совершенно стандартно. Я наварила зелья и мази для лечебницы и на продажу, сделала несколько амулетов и артефактов, и продолжила подготовку к зиме. Помещение лаборатории я разделила аж на три зоны, оно было достаточно большим, и полностью все равно не использовалось. Самым сложным оставался вопрос с вентиляцией, поскольку вход в мегалитическое строение был один-единственный, а долбить монументальные камни явно не вариант. Гномы, во всяком случае, сразу же отказались от этой идеи. Выход нашелся, благодаря Дьерлутрису. Он увлекся нашим экспериментом с неживой рыбиной, которая должна была искать затонувшие корабли. Проблема с передачей изображения была уже почти решена, и теперь мы работали над созданием маячка. Нужно же было знать, куда плыть, если наша рыбина обнаружит на дне что-нибудь действительно ценное. Я вкратце объяснила бывшему охотнику, что мне нужна какая-нибудь животина с подходящими свойствами, и Дьерлтрис предоставил мне целый список всяческих тварей. Поскольку наименование каждого экземпляра сопровождалось целым списком характерных для него свойств и умений, я нашла для себя много интересного, в том числе и для решения проблемы с вентиляцией. Особенно меня впечатлила одна рыбина, чьи плавники используются в приготовлении целой линейки ядов. Она всасывала воду, пропуская ее через себя, и питаясь различными микроорганизмами, застревающими в сетке ее рта. Ротик, кстати, был немаленький, сантиметров 30 в диаметре. Вполне хватит для вентиляционного отверстия. Поделив внутреннее пространство мегалита на три части, я начала потихоньку обустраиваться. Часть помещения, располагавшуюся у входа, я определила под хранение продуктов и ингредиентов. Для того, чтобы создать здесь необходимо низкую температуру, я даже разорилась на соответствующий артефакт. Собственные изыскания в этом плане пока ничем приемлемым не заканчивались. Работать над проектом я, конечно, продолжала, но быстрых результатов не ожидала. А зима, да кто ее знает, какая здесь зима будет. Идею вентиляции, кстати, гномы купили на корню. У них уже было что-то наподобие, но намного дороже, сложнее и монументальнее. После того, как я продала оркам идею воздушного шара, бородачи стали следить за мной пристальнее. Ну а поскольку они занимались строительством моего дома, процесс слежки проблем не представлял. Средним помещением внутри мегалита стала собственно лаборатория. Там появились нормальные столы, высокие стеллажи и прибавилось оборудование. Я постепенно обрастала специализированной посудой, а мои книги с рецептами, таблицами и наблюдениями постепенно множились и толстели. Последняя, самая дальняя комната должна была стать секретной. Я перетащила туда оставшиеся от вурдалаков саркофаги, самые ценные записи и деньги. Запечатанная тремя артефактами дверь была дополнительно замаскирована, а со строителями я заключила магический договор о неразглашении. Возводимый на мегалите дом покамест был небольшим, куда мне хоромы в 1500 квм, а оставшаяся каменная площадка послужит в качестве своеобразной веранды. Так и представляю себя в шезлонге, с коктейлем, любующуюся морем. Кстати, шезлонг – неплохая идея. Не знаю, насколько он будет востребован в данном мире, но для себя заказать можно. Наконец-то сдвинулось дело и с моим контрактом. Торговая гильдия прислала своего представителя. Полный мужчина, выглядевший лет на 40, носил дорогой костюмы и изысканные украшения. Формально, он не нарушал никаких законов, ограничившись разрешенными тканями и камнями, но выглядел дорого и импозантно. Некоторые представители первого сословия могли бы позавидовать. Гость внимательно ознакомился с моим сундуком, посмотрел, как я прячу и достаю из него различные вещи, почитал характеристики и начал упоенно торговаться. Самое забавное, что я оказалась не единственным умником, который решился прибегнуть к помощи торговой гильдии, чтобы избавиться от контракта. Вот только везло далеко не всем. Некоторых с порога заворачивали, заявляя, что абсолютно не заинтересованы в их услугах. В первую очередь, разумеется, торговую гильдию интересовала прибыль. Они курировали абсолютно все лавки, в том числе и ту, куда я поставляла свой товар. Именно поэтому дополнительные зелья, мази, амулеты и артефакты гильдию интересовали мало, если только особо сложные, но они, обычно, делались на заказ и превышали допустимый для бакалавра уровень сложности. Мои поделки, существующие покамест в единичном экземпляре, имели куда большие перспективы. Представитель торговой гильдии тщательно изучил список и задавал множество вопросов, интересуясь, можно ли придать те или иные свойства определенному предмету. Между прочим, он даже подал мне несколько перспективных идей. Я как-то не задумывалась, например, что можно сделать хищные кошельки или шкатулки на ножках. Почему мне самой это в голову не пришло? Я ведь начинала свои эксперименты именно со шкатулки. Мне не понравилось, как она передвигалась, и я выкинула из головы эту идею. А почему я ноги ей не приделала? Чего проще? Еще одним любопытным предложением было создать замену голубиной почте. Типа, дорого птичек содержать, обучать, да еще и дохнут они периодически. И нельзя ли сделать что-нибудь такое, что будет летать, переносить почту, уметь себя защищать и иметь привязку к хозяину? Ага, размахнулся. Если б я могла создать что-нибудь летающее, то давно решила бы свои проблемы с передвижением. Нет, можно, конечно, на основе тех же голубей создать неживых вестников, и даже определенные функции придать им можно. Но действительно ли это решит проблему? Уничтожить вестника, даже если он не живой, не так уж сложно. Лично у меня появилась идея связанных зеркал. Где-то я такое встречала в фэнтезийных книжках, и грех не воспользоваться уже придуманным вариантом. Тем более, что часть работы уже была сделана, неживая рыбина начала передавать с морского дна относительно четкие картинки, и даже удалось добиться нужного угла обзора. Осталось, конечно, самое сложное – наладить связь между конкретными абонентами, но я все равно работала над идеей маячка, так что рано или поздно вопрос будет решен. Заинтересовал торговую гильдию и мой акваланг. Возможность долгого пребывания на дне и поднятия различных ценностей была слишком заманчивой, чтобы отказываться. Гильдия даже планировала набрать артель ныряльщиков, чтобы заполучить редкие раковины, кораллы и охотиться на редких рыб. Мда, Нартер явно не обрадуется, если у него появятся конкуренты. Хотя море большое, развернуться есть где. Договорившись насчет перечня изделий, мы начали обсуждать их возможное количество, а также оценивать реальную стоимость. С последним было сложнее. Активный спрос на мой товар только предполагался, но никак не гарантировался, а гильдия не хотела рисковать. Пришлось пойти на уступки. В любом случае, предлагаемые мне цены были несопоставимы с нищенской подачкой Академии. И, по моим прикидкам, за пару-тройку месяцев долг перед гильдией было вполне реально отработать. Гномы, разумеется, в накладе не остались. И за то, что свели меня с торговой гильдией, и за то, что согласились помочь мне погасить долг, отдавая часть моей доли за изобретение не мне услугами, а торговой гильдии товарами. В благодарность за посредничество они получили от меня подарок, набор зелий на все случаи жизни. И еще, с помощью бородачей, я собиралась открыть собственное дело. Больше никакой продажи идей на сторону. У меня пылился целый список изобретений, которые можно было бы довольно выгодно продать. Однако прежде всего, следовало разделаться с контрактом. Представитель академии не слишком обрадовался, когда понял, что поживиться за мой счет больше не получится. Под занавес с меня даже попытались стрясти хоть что-нибудь в благодарность, но я никакой благодарности не ощущала. Более того, вообще не горело желанием сотрудничать с этой конторой. Когда была поставлена последняя подпись под магическим документом, удостоверяющим, что больше я Академии ничего не должна, сковывавший мое предплечье браслет упал, а вместо него появилась небольшая, со спичечной коробок, татуировка. Странно, я читала, что подобные вещи на халяву ставят только представителям первого сословия. Или эта татуировка по умолчанию была включена в итоговую сумму контракта? Мило. Похоже, это нечто типа удостоверения личности, но что-то мне оно не нравится. Почему-то есть у меня такое подозрение, что татуировка несет не только опознавательные, но и следящие функции. Ощущения после избавления от контракта были феерическими. Да, на мне все еще висел долг, но торговая гильдия поставила вполне приемлемые условия его выплаты, и я могла заниматься любимым делом, не продавая свои изобретения за бесценок. От полноты чувств я решила даже заглянуть в таверну и пропустить стаканчик вина в ознаменование избавления от рабского контракта. Да, работы предстояло немало, но сейчас хотелось расслабиться и отдохнуть. В качестве места посиделок я выбрала, разумеется, любимую таверну охотников. Привыкла я уже к здешней обстановке. Вкусная еда, спокойная обстановка и интересные разговоры. Много путешествующим охотникам всегда было о чем рассказать, а хвастаться своими победами любят все мужчины. Я просидела допоздна, и вечер закончился бы самым приятным образом, если бы на пороге не появился Мартис. Глава гильдии городских охотников в очередной раз желал допросить подозрительный труп, и ему требовалась моя помощь. Ну, деваться некуда. Хотя после пары стаканов вина и плотного ужина хотелось спать, а не шляться по подворотням. Да и распотрошенное тело какого-то бродяги выглядело отвратно. А уж допрашивать его меня чуть не стошнило. Блин, знает же Мартис, как мне испортить настроение. Криминальный случай оказался обычной поножовщиной, но глава городского клана охотников отнесся к нему со всем вниманием. Не знаю уж, что ему показалось подозрительным в этой насквозь понятной истории, но вникал в детали он долго. В результате, домой я вернулась за полночь, и от проведенного в трактире вечера не осталось никаких приятных впечатлений. С утра я чувствовала себя невыспавшейся, но обращать внимание на эти глупости было некогда. С контрактом я уже развязалась, так что пора было начинать процесс активного сотрудничества с торговой гильдией. Поскольку объем работы был довольно большим, а развязаться с долгами хотелось побыстрее, я решила обзавестись помощниками. Первым, к кому я обратилась с предложением о сотрудничестве, был Дьорлтрис. Его знания и опыт уже не раз мне помогали и могут пригодиться в дальнейшем. К тому же, руки у него тем концом вставлены, и часть вещей для преобразования можно было заказать у него, а не у гномов. Я, например, размышляла о самодвижущейся лодке и о плавучем ресторане. Базу для этих проектов вполне мог создать Дьорлтрис, он неплохо работал по дереву. Еще один помощник нужен был на должность «подай-принеси», разносить мою продукцию по лавкам, собирать заказы и закупать ингредиенты. Еще бы, в идеале, повесить на этого помощника стирку, уборку, готовку и огород, но это мечты, конечно. Я даже сомневаюсь, что смогу доверить постороннему человеку закупку ингредиентов. Да и насчет всего остального пока дом не достроен, мечтать о прислуге не стоит. Первую партию сундуков торговая гильдия привезла на следующее утро. Причем большая их часть была настолько ценной, что пришлось спускать их в лабораторию и ставить дополнительные сигнальные артефакты. Мда, мой недочет, о хранении и безопасности ценного товара я как-то не подумала, а ведь видела в продаже сундуки, украшенные драгоценностями. Похоже, едва ли не быстрее, чем дом, мне нужно ставить склад, сухой, прочный и очень хорошо охраняемый. Дьорлтрис отправился договариваться с орками о поставке собачьих тушек, после очередного истребления бродячего племени, а я начала варить мазь, способствующую укреплению деревянного корпуса. Работы предстояло море, но она была только в радость, поскольку теперь я работала на себя, а не на академию. Да, торговая гильдия поимеет неплохой доход, но мне в любом случае придется с ними сотрудничать. Товар-то как-то продавать нужно, и не только в Хлоиппа. И потом, не стоит забывать, что после того, Как долг будет выплачен, условия сотрудничества подвергнутся пересмотру. Еще одной проблемой было сотрудничество с гильдией алхимиков, точнее, полное его отсутствие. Как и положено, после оплаты контракта я подала заявку на вступление в гильдию, но пока не было ни ответа, ни привета. Видимо, они никак не могли определиться, что от меня потребовать в качестве подарка. Размер первоначального и ежемесячного взносов был определен законодательно, как и обязательства сторон, а вот насчет подарков ничего не говорилось. Это была традиция. Поскольку склад не предусматривал никаких архитектурных изысков, возвели его гномы быстро. А я обратилась к Дирлу Хайтрену с вопросом, не порекомендует ли он, кого можно нанять в качестве охраны. Глава гильдии городской безопасности пообещал выделить отряд троллей, если я презентую ему несколько изобретенных мною вещиц, начиная с сундука. Да пожалуйста, жалко что ли, возведенный сарай и нанятая охрана оказались как нельзя кстати. Вместе с очередной партией сундуков торговая гильдия прислала шкатулки, кошельки, фляги и заказ на партию аквалангов. Я оценила фронт работ и решила все-таки нанять помощника. Ладно стирка, уборка и огород, хотя там уже особо делать нечего, почти все убрано. Пусть хотя бы готовку на себя возьмет, и покупку продуктов. Однако Дьорлтрис, которого я попросила порекомендовать мне кого-нибудь, обломал все мои мечты. Мое жилище все еще считалось нехорошим местом, и охотник предположил, что вряд ли найдутся желающие здесь работать, что, даже от большой голодухи не пойдут, не поверила я. Ну, если положение действительно безвыходное, могут и согласиться, признал Дьорлтрис, но никто не гарантирует, что на такого слугу можно будет положиться. Если в нем нет ни капли магии, с ним даже магический договор нельзя будет заключить, то есть его верность и порядочность никоим образом гарантировать будет нельзя, опечалилась я. Точно, я, конечно, поспрашиваю своих знакомых, может быть и найдется кто-нибудь подходящий, а пока я предлагаю тебе перейти на готовые обеды, не в трактирах, конечно, заказывать, там дорого, а у какой-нибудь хозяйки, которая сдает комнаты постояльцам. Я даже могу порекомендовать тебе кое-кого, кто неплохо готовит. У нее трое пацанов мало-мало меньше, старший вполне может доставлять сюда еду, я даже его встречу, чтобы ему не пришлось заходить на нехорошую территорию. Мысль здравая, вздохнула я, но я не предусматривала такие траты, ни на охрану, ни на готовую еду. Ну тут выбор простой, или экономия денег, или экономия времени. Первое вообще не вариант, за то время, которое тратится на готовку, ты можешь сделать одну флягу, а стоить она будет раз в 10 дороже, чем затраты на обед, даже заказанные в трактире. Да знаю, знаю, просто я так долго жила, экономя на мелочах, что теперь никак не могу отвыкнуть от этой привычки. Магический резерв у меня, конечно, не бесконечный, но на одну дополнительную флягу или кошелек вполне хватит. Правда, их еще продать надо. Ну, пару-тройку первых вещей я пристрою среди своих знакомых, пообещал Дьорлтрис, а там и другие желающие подтянутся. Придуманный тобой товар действительно весьма полезен, ну рискнем, и будем надеяться, что я не пролечу. Я должна не просто покрыть свой долг перед торговой гильдией, но и принести ей прибыль, только тогда со мной будут сотрудничать дальше. Именно поэтому мне нужно постараться и выполнить свою работу как можно лучше. Благо, для этого у меня есть все необходимые, и шкатулки, и сундуки, и все остальное, что должно передвигаться, мне поставляли с ножками, как я и просила, на нескольких вариантах. Кстати, эти самые ножки гнулись в коленях, очень удобно, между прочим, моему сундуку, из-за отсутствия подобной функции, было весьма сложно спускаться и подниматься по лестнице. Для кошельков требовалось нечто иное. Во-первых, большая, но не бесконечная, вместимость, завязанная на подпространство, во-вторых, привязка к хозяину, и, в-третьих, защита от воров. И если первые две задачи я успешно решила с помощью артефактов, опыт уже был, то для решения третьей прибегла к некромантии. Местная рыбка, напоминающая нашу пиранью, стоила относительно недорого и имела впечатляющий комплект зубов. Как раз самое то, чтобы порадовать неосторожного вора. Руку, может, и не оттяпает, но впечатление оставит на всю оставшуюся жизнь. Самым сложным было решить проблему привязать кошелек к хозяину так, чтобы его нельзя было срезать. И наиболее простым выходом мне показалась сигнализация в виде поросячьего визга при контакте с чужой рукой. Единственная проблема, После активации артефакта привязки к хозяину, такой кошелек нельзя будет ни продать, ни подарить. Но это я оставлю на усмотрение торговой гильдии. Как они решат, так и будет. Идея Дьерлатвиса насчет готовой еды оказалась очень даже здравой. Стоило это удовольствие действительно недорого, а мы не отвлекались на всякие пустяки. Надо сказать, что с партнером мне действительно повезло. Потому что даже там, где Дьерлатвису не хватало знаний, он выкручивался с помощью интуиции и житейского опыта. И без его помощи мне было бы намного сложнее. Да, из-за отсутствия ноги он не мог быстро передвигаться, но это был его единственный недостаток. Гильдия алхимиков объявилась примерно через пару недель после того, как я рассчиталась по контракту. Мне, наконец, пришло официальное письмо, приглашающее посетить достопочтенного Дьерла Картевиуса. Ну, надеюсь, они не запросят ничего сверхъестественного в качестве подарка. Вступать в гильдию было не то что обязательным, но как бы само собой разумеющимся. Подразумевалось, что твои права будут защищены, а для твоей продукции гарантирован сбыт. Хотя даже если представители гильдии откажут тебе во вступлении, а такое возможно, соблюдать установленные ими правила все равно придется. Но самое главное, что меня несколько напрягало, теперь все мои алхимические изобретения должны будут получать одобрение гильдии, и только после этого их можно будет выставлять на продажу. С одной стороны, разумное решение. Гильдия следит, чтобы никакой халтуры на прилавках не появлялось, и чтобы нерадивые алхимики не портили ее репутацию. А с другой стороны, это неплохой способ давления. Вот не взлюбят меня представители гильдии, и перекроют кислород. И что я делать буду? Может, конечно, и найдутся люди, которые будут покупать даже неодобренные гильдии зелья и мази, но тут можно ступить на очень скользкую тропку. Нет уж, с гильдией лучше не ссориться. Дьерл Картевиус принял меня в собственном кабинете. Я аж погордилась. В первый раз меня вообще дальше порога не пустили, да и во второй разговаривали сквозь зубы. А теперь надо же, лично глава гильдии алхимиков со мной возжелал побеседовать. Посмотрим, чего он хочет. Хотел Дьерл Картевиус, ни много, ни мало, самобеглую коляску. Да уж губа не дура. Очередь на это изделие была расписана месяца на два вперед. И мне даже страшно представить, что от меня потребуют гномы за внеплановую самобеглую коляску. Как минимум, придется делиться очередным изобретением, и хорошо, если не дарить его. Узнав о моей проблеме, Бронин оживился и упоенно принялся торговаться. Самобеглая коляска стоила очень дорого, даже если сделать скидку с учетом моей доли, так что хитрый гном хотел достойную компенсацию. Ждать очереди мне не хотелось, поэтому я решил расстаться с перспективной идеей, на сей раз, даже не магической. Впервые нехватку вешалок я ощутила еще тогда, когда училась в школе. Казалось бы, элементарная вещь, но в данном мире до нее еще не додумались. Одежду хранили в сундуках, или, если позволяли финансы и жилая площадь, на чем-то типа манекенов. Грубое подобие верхней половины человеческого тела, без рук, насаженная на высокий деревянный стержень служила вешалкой для парадных платьев и костюмов. В свете данного обстоятельства я полагала, что мое нововведение будет пользоваться популярностью. К тому же, для изготовления вешалок с плечиками даже магия не требуется. Полагаю, гномы должны оценить. Главное, договориться с ними на приемлемый обмен. Если уж дарить бородачам перспективную идею, то только в обмен на такой же подарок в виде самобеглой коляски. Бронин сопротивлялся недолго. Идея ему понравилась да нельзя, и он тут же решил попробовать, насколько это удобно. Готовый подходящий крючок нашелся в кузнице, где делали детали для корабля, а на роль плечиков подошла небольшая доска. Вопрос, где размещать вешалки с одеждой, тоже решился довольно просто. Правда, уже не в качестве подарка, а за определенный процент. Шкаф с планкой, но которую можно повесить в вешалки, и стойка для одежды пришлись Бронину по душе, и мы заключили очередной контракт. Да я-то зарекалась, что больше не дарить, не продавать идеи не буду. Правильно умные люди говорят: хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Эха, жизнь моя, жестянка. Где же, где положенные мне, как попаданки, прекрасные принцы на белых конях, мудрые гэндальфы и несметные богатства? Где великая магическая сила, божественные друзья и феерическая удача, позволяющая вести себя по-идиотски и оставаться в живых? Ничего этого нет и не предвидится. И мое благополучие в данном мире зависит только от меня самой. Несмотря на то, что гильдия завалила меня работой, свободное время для экспериментов оставалось. Первым изделием моего собственного предприятия должен был стать плавучий ресторан и самодвижущиеся лодки, которые будут доставлять к нему клиентов. Разумеется, придется договариваться с торговой гильдией и искать подходящего трактирщика, которому можно будет сдать все это великолепие в аренду, но это решаемо. К сожалению, сама я найм персонала и закупку необходимого количества продуктов в данный момент просто не потяну. Во главе проекта встал Георг Трис. Он вообще в последнее время воодушевился, обретя финансовую независимость. Усы гордо топорщились, одежда стала качественнее, а рыбацкая избушка постепенно превращалась во вполне комфортабельное жилье. Георг Трис поначалу даже подумывал сам стать трактирщиком, но потом решил, что подводная охота за редкими монстрами и сокровищами для него гораздо интереснее и прибыльнее. «Я больше чем уверен, что Нартер скажет то же самое», — уверил меня Дьорл Трис. «Сидеть на одном месте — это не для охотников. Он пусть сначала вернется», — проворчал я. «Гоняться по горам за очередным монстром — это не самое безопасное дело. Волнуешься?» — хмыкнул Дьорл Трис. «А знаешь, волнуюсь», — призналась я. «Я к вам обоим уже привыкла. Мы хорошо сработались, и мне не хотелось бы потерять никого из вас». Дьорл Трис недоверчиво хмыкнул, а я только вздохнула. «Ну да, дело не только в этом. Стоило расстаться с Нартером, чтобы понять, что мне его действительно не хватает. И я не очень уверена, что только как партнера по бизнесу. Порой, при общении, он раздражал меня так же, как и все окружающие мужчины своим дремучим шовинизмом. Но Нартер был не безнадежен. По крайней мере, он признавал, что из правил встречаются исключения, и не относился ко мне с вальяжной снисходительностью. Еще мне повезло, что в Глаценции водные процедуры и уход за собственным телом не казались населению дикими. То ли причина в магии, из-за которой процесс смытья был доступным и удобным, то ли в местных верованиях, которые поощряли чистоту душевную и телесную, но ни одной местной моднице в страшном сне не приснилось бы пользоваться вошницей, да и вообще иметь такой предмет в обиходе. Мужчины тоже предпочитали не зарастать грязью, так что от Нартера всегда приятно пахло хвоей и корицей, и общаться с ним было интересно, познавательно. Я не слишком уверена, что собственные ощущения стоит принимать всерьез, но, наверное, над ними стоило задуматься. Если я, невзирая на ворох проблем, обратила на Нартера внимание, значит, он того стоит. После того, как мы заключили магический договор о партнерстве, Дьорл Трис развил бурную деятельность. Он нашел удобную бухту и приступил к изготовлению платформы под плавучий ресторан по моим эскизам. Предусматривались перила, разделение площадки на отдельные кабинки и тенты из ткани, пропитанной специальной мазью для водонепроницаемости. Столы, лавки и даже барную стойку мы тоже заказывали по моим наброскам. Это портрет я нарисовать не смогу, а интересный дизайн штор или необычную конструкцию мебели – запросто. Разумеется, новый трактир должен был отличаться от себе подобных не только расположением, но и внутренним убранством. Подушечки, китайские фонарики и оригинальная посуда – это первый шаг. Дерево и глина стоят не слишком дорого, но если придать им необычную форму и раскрасить в неожиданные цвета, может получиться интересно. Квадратные тарелки, украшенные местными иероглифами с пожеланием приятного аппетита, будут весьма кстати. Ну и над кухней, конечно, следовало подумать. Я вполне могу вспомнить рецепты нескольких интересных блюд из своего мира. Нужно только заключить с поваром магические контракты неразглашения. Здесь это обычная практика. И гильдия поваров, кстати, существует совершенно отдельно. Внутреннее пространство я планировал разграничить на отдельные кабинки полотнами легкой ткани. Очень удобно. Размеры кабинок можно будет менять в зависимости от количества народа, желающего приватно побеседовать. Воздушные стенки можно было даже сделать звукоизолированными, благо, подходящий артефакт я давно уже разработала для охотников, и его нужно было только немного адаптировать. Платформа будет медленно кружиться вокруг своей оси, и посетители смогут наслаждаться прекрасными видами. Самодвижущиеся лодки тоже получились довольно оригинальными. Собственно, это были даже не лодки, а платформы с высокими бортами. Внутри располагались удобные лавки с подушечками и управляющий артефакт. Работал он пока в весьма ограниченном режиме, при его активации платформа плыла к ресторану или обратно, и это был единственный доступный для нее маршрут. Денег на это потребовалось много, но у меня были кое-какие запасы, и Дьорл Трис вписался за себя и Нартера. Так что дело пошло. Кстати, Дьорлтрис все-таки отговорил меня от идеи сдавать этот плавучий ресторан в аренду. Да, найм людей, удовольствие не из дешевых, но мы можем заключить так называемый проверочный контракт на неделю. И если прибыль будет такая, как мы планируем, то деньги на зарплату для персонала у нас будут, и на закупку продуктов тоже. А хорошего повара, кстати, можно сманить не деньгами, а именно обещанием продемонстрировать несколько новых блюд. Конечно, такой проект идеально было бы начинать в лето, но Дьорлтрис уверил меня, что после сезона штормов хорошая погода продержится еще как минимум 3 месяца, а потом платформу можно будет аккуратно разобрать. Но у меня на родине и лето-то не всегда столько длится. То дожди, то еще какая-нибудь ерунда. Однако ж владельцы уличных кафе успевают собрать неплохие деньги. И это с учетом жестокой конкуренции. А у нас все выглядит намного радужнее. Во-первых, мы единственные такие умные, организовавшие ресторан под открытым небом, тент не считаем, и на воде. А во-вторых, необычное место отдыха первое время будет популярным просто из-за своей новизны. Ну а интерес к нему мы подогреем. Это несложно. Эх, если бы Ее Величество соизволило обратить внимание на наш проект, вот тогда бы у нас от клиентов точно отбоя не было. Но будем работать с тем, что есть, и надеяться, что все получится. Боги, как же хорошо, что я познакомилась с Дьорлтрисом, и мы заключили партнерское соглашение. Без его помощи я никогда бы не справилась с запуском проекта плавучего ресторана, а возможно, никогда бы на него и не отважилась. Сказать, что я мандражировала, это ничего не сказать. Все мои благие намерения могут накрыться медным тазом, и я окажусь в такой финансовой дыре, что мало не покажется. И ладно, сама туда попаду, еще и Дьорлтриса с Нартером за собой утащу. Причем последнего, вообще без его ведома. Он, может, и не согласился бы так рисковать, вписываясь в новый, непроверенный проект. Решение за Нартера, конечно, принимала не я, а его наставник, но я все равно чувствовала ответственность. Разумеется, я старалась проконтролировать каждый шаг в создании плавучего ресторана, и качество ткани, и расцветку, и посуду, и мебель. От этого проекта слишком многое зависело, чтобы его можно было пустить на самотек. Однако времени на все это оставалось не слишком много. Торговая гильдия продолжала грузить меня заказами. Сундуки, кошельки, фляги, акваланги, амулеты, артефакты и даже зелья. Им хотелось всего, и побольше. Ну а поскольку расценки гильдия установила вполне приемлемые, меня такое положение дел устраивало. Да, к концу дня я буквально выматывалась, но зато цифра долга уменьшалась прямо на глазах. Блин, какие же все-таки гады представители академии. Ну вот зачем, зачем им такой рабский контракт? Не хотят ни с кем делить свое исключительное положение? Так у первого сословия и так во многих сферах деятельности конкурентов нет. Почему бы не выпустить как можно больше квалифицированных сотрудников? Все равно студиозусы, закончившие школу, работают для второго и третьего сословия и обладают весьма ограниченными знаниями. Сколько я не думала над данной проблемой, ответов не находилось. Полагаю, что первое сословие вообще не хотело идти навстречу второму и даровать хоть какие-то привилегии. Думаю, высокорожденные вообще были взбешены до нельзя, что какое-то быдло качает права, уступить их вынудили. Но это не значит, что первое сословие не сопротивлялось потере своих привилегий. Тут, пожалуй, спесь стояла куда выше финансовых интересов, и Академия готова была нести денежные потери ради сохранения статуса. В любом случае, студиозусы отрабатывали свое обучение и приносили серьезную прибыль, но первому сословию было выгодно иметь домашних лекарей, алхимиков и артефакторов. Их положение было лишь немногим лучше, чем у простых слуг. Впрочем, насколько я знаю, простых людей в услужении у первого класса не было вообще. Необходимо было обладать хотя бы минимальными магическими способностями, чтобы попасть в благородный дом. Несложно подсчитать, что с бедных студиозусов Академия имеет как минимум 200-300 прибыли. И даже тех, кто не доучился, можно было натаскать на месте до нужной квалификации, чтобы они могли выполнять необходимую работу. Я даже не уверена, что всем студиозусам удается вовремя оплатить контракт, а потом начинают еще и проценты капать. И уж тем более, вряд ли существует много бакалавров, которые, как я, смогли закрыть контракт досрочно. Даже те девушки, которые после школы выскакивают замуж, не всегда решают этим проблемы. Далеко не у каждого мужчины есть возможность оплатить пусть даже не 400 с лишним, как у меня, а хотя бы 200 золотых. Думаю, что в таких случаях для закрытия контракта приходилось пахать всей семьей. Я настолько была занята работой на торговую гильдию и организацией плавучего ресторана, что даже зелья для лавки готовила в ограниченных количествах, только для того, чтобы клиентов не потерять. А потому даже не удивилась, когда меня поймала Мирс Флисси. Она с таким удовольствием участвовала в моих экспериментах, меняя свою внешность, что я очень сожалела, когда девицу отправили к королеве в камеристки. Разумеется, получив такую престижную работу, пусть даже временно, Мирс Флисси вряд ли была склонна вновь ввязаться в эксперименты, но ей вполне могла понадобиться краска для волос или мазь для кожи. Она, почему-то, предпочитала покупать товар не в лавке, а лично у меня. Мирс Флисси явно нервничала, теребила кружевной платок и постоянно оглядывалась. Мда, похоже, дело не в зельях и не в мазях. Неужели случилось что-то серьезное? Но почему она пришла со своими проблемами именно ко мне? Мирс Флисси мялась несколько минут, пока я, наконец, не спросила прямо, что происходит. Мирс Хельга, одна высокопоставленная дама неудачно покрасила волосы твоей краской, сообщила она. Вот еще новости. Это как это она умудрилась? А твоя дама точно соблюдала все инструкции, уточнила я. Нет, всхлипнула Мирс Флисси. Там было написано, что женщинам с черными волосами нельзя перекрашиваться в блондинку. Но ей так хотелось. Постой-ка, похолодела я, вспомнив, кому служит эта девочка. Ты же не хочешь сказать, что ее величество? Нет, нет, конечно, одна из ее фрейлин. Понимаешь, ее величество Мильстрин не рискнула пробовать на себе и приказала фрейлине. Прелесть какая, фыркнула я. Ну, что ж, я, к сожалению, не могу бросить сейчас все дела. Меня связывает магический контракт. Однако ближе к вечеру я освобожусь и навещу твою фрейлину. Попробуем ей помочь, хотя я ничего не обещаю. Только, Мирс Хельга, у тебя же есть платье? Платье, озадачилась я. Перед представителем первого сословия нужно появляться. Точно, хлопнула я себя по лбу, вспомнив правила этикета. Мда, проблема. Я удобно чувствовала себя в штанах, настолько удобно, что не вылезала из них. Несколько пар разного цвета и разной плотности были куплены при первой возможности и вполне меня устраивали. Я и в своем мире предпочитала брюки, поскольку мне так было удобнее и комфортнее. Однако правило есть правило, и если этикетом положено являться предсветлые очи представителей первого сословия в платье, то значит, так тому и быть. К тому же, если мне удастся помочь фрейлине, можно будет через нее выйти и на других высокопоставленных особ. У них, наверняка, есть свои поставщики, модные и пафосные, но кто знает, вдруг мне все-таки удастся втиснуться со своими разработками, и купленное платье еще не раз пригодится. Ох, давненько я себя не баловала, покупала только самое необходимое, и старалась сэкономить, на чем только можно. С деньгами у меня, правда, и сейчас проблемы, но поскольку возникла такая необходимость, можно было себя порадовать. В идеале, конечно, следовало бы сшить платье на заказ, но времени на это не было, так что я отправилась в лавку, где торговали готовой одеждой. Мда, как-то я позабыла, что на дворе у нас отнюдь не 21 век, и что правила этикета диктуют не только то, что нужно являться в платье, но и то, каким это самое платье должно быть. А мода конца 19 века – это на картинках хорошо, а на себе такое носить не очень удобно. Неотрезное по талии платье плотно охватывало фигуру до середины бедер. Далее, от бедер, шла юбка, которая подбиралась назад и драпировалась сзади в турнюр. Для большей прочности и объема этой конструкции под юбку ниже талии подкладывали подушечки или крепили небольшой металлический каркас. А теперь представьте, как удобно было во всем этом ходить, и, тем более, сидеть. Добавим к общей картине плотно затянутый корсет, который тоже не прибавлял хорошего настроения, и получится пыточный инструмент, а не наряд на выход. Я долго копалась в представленных моему вниманию платьях, пытаясь выбрать хоть что-то, что мне понравилось бы. Обошла несколько лавок, но результат был удручающим. Однотипный крой и весьма стандартная цветовая гамма, розовый, голубой и золотистый, ужас. Только в одной лавке я нашла нечто бежевое с белым, и решила остановиться на данном варианте. Благо, подогнать его под меня оказалось делом нескольких минут. Нет, господа хорошие, так дело не пойдет. Мне действительно требовалось платье на выход, но ходить в этом ужасе не хотелось совершенно. шить на заказ, а толку-то, если только подобрать более приемлемую цветовую гамму, но итог будет все равно неутешительным. Не нравились мне ни корсеты, ни подушки над задним местом. Нужно сказать, что дамская мода первого сословия тоже была не слишком удобной, и тоже предусматривала корсеты. Открытые плечи, пышные юбки, драгоценности красиво, но совершенно некомфортно. Третье сословие, не смешите меня, одежда у женщин, конечно, была удобной, но совершенно бесформенной. Нет, мы пойдем другим путем, и если уж я буду шить платье на заказ, то именно такое, как мне хочется. Разумеется, пойдя по лавкам, я не остановилась только на тех, которые предлагают готовые платья. Это нереально. Любая женщина, зайдя в магазин, вместе с необходимыми товарами покупает еще что-нибудь. Меня, например, привлекли ткани. Я уже нашла несколько вариантов для оформления своего плавучего ресторана, но не хотела на этом останавливаться. А в лавках там было так много всего интересного и яркого, и продавцы расхваливали свой товар, стараясь привлечь покупателя. Да, пожалуй, мне нужно почаще вылезать в люди из своего склепа, а то я так сама на вурдалака стану похожа.